Послание апостола Павла к Ефесянам, 4 глава, 15-16 стихи. «Истинной любовью все возвращали в Того, Который есть глава Христос, из Которого все тело, составляемое и совокупляемое, посредством всяких взаимоскрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви». И послание к Колоссянам, 2 глава, 18 и 19 стихи. «Безрассудно, надмеваясь плотским своим умом и не держась главы, от которого все тело составами и связями, будучи соединяемо и скрепляемо, растет возрастом Божьим». Братья и сестры, сегодня у нас продолжение беседы, которая была начата месяц тому назад, тема «Взаимоскрепляющие связи». И я хотел бы еще раз напомнить те 5 вопросов, вокруг которых будет вся эта серия бесед. Она сегодня не закончится, она будет иметь продолжение еще и еще. Вопросы следующие. В церкви одновременно действуют 2 процесса. Процесс общения и разобщения между членами тела. Совершается это при действии в свою меру каждого члена. Вопрос. Какие действия содействуют этим процессам? Общению и разобщению. Второй вопрос. Какие связи скрепляют и соединяют членов с церковью? И какие связи разобщают тело Христово? Третий вопрос, друзья. Какие последствия бывают у тех членов, которые подвязаются в церкви, не держась главы? Четвертый вопрос. Какими должны быть отношения, чтобы все тело росло возрастом Божьим? И 5 вопрос. Как Христос заботился о взаимоскрепляющих связях между учениками, которых Он избрал? В прошлый раз мы коснулись 3 положений. Взаимоскрепляющая связь нерушимая с главой церкви. Связь, несокрушимая связь со Христом, друзья, она делает нас необоримыми, непобедимыми, несокрушимыми. Мы никогда не будем разочарованы в Боге, какие бы беды и бедствия нас не встретили в жизни нашей. Второе, о чем мы в прошлый раз рассуждали, есть связи церковные и межцерковные. «К святым, которые на земле, к дивным Твоим, к ним все желание мое». То есть наша жизнь не заканчивается порогом поместной церкви, она не заканчивается нашим объединением московско-приволжским, она даже не заканчивается нашим братством. Есть взаимоскрепляющие связи со всеми рожденными от Бога. Любящий родившего любит и рожденных от Него. Все рожденные свыше – это Вселенская Церковь, это наши связи, это наше будущее, это будущие ряды в Царстве Небесном. И к таким связям приводит нас кровь Иисуса Христа. И об этом мы говорили в прошлый раз. Братья и сестры, третье, о чем мы говорили в прошлый раз, это молитва. «Истинно говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного, ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди них». Друзья, сегодня 4 пункт нашей беседы – это заступничество, сострадание и дела любви. Это связи в теле Иисуса Христа. Первое послание апостола Павла Коринфянам, 12 глава, 26 стих. «Страдает ли один член, страдают с ним все члены. Славится ли один член, с ним радуются все члены. Вы тело Христово, а порознь члены». Как определить, формальная или истинная принадлежность у человека к церкви? Братья и сестры, если чужая боль, скорбь, страдание никак не отзывается в твоем сердце, формальная принадлежность к церкви. Написано о том, что страдает ли один, страдают все. Я вспоминаю, когда в Москве, в Люберцах, был арестован Яков Григорьевич Скорняков. Его привезли в отделение милиции Люберецкое. Вслед за ним пришло человек 30 молодежи вызволять своего пастыря из отделения милиции. Начальник милиции вызывает его и говорит: «Какая у вас сильная организация!» Он говорит: «У нас не организация, у нас организм». Братья и сестры, это было сильное свидетельство для безбожника, для начальника милиции. Какая сильная у вас организация? Почему? Страдает ли один член? Неравнодушны остальные. Если равнодушен, вот если вот мой палец, ну, моему члену любому в моем теле делают больно, а все остальные члены не реагируют, язык не кричит, либо я в бессознательном положении, либо я мертв. Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Равнодушие такое. Либо человек просто не принадлежит к телу Иисуса Христа. Нас соединяет даже не устав и не вероучение, и не доктрины, которые написаны в наших семи баптистских принципах. Нас соединяют вот эти взаимоскрепляющие связи. Что я имею в виду? Вы знаете, есть очень много баптистов, единых с нами по вероучению. У них те же самые принципы, те же самые доктрины. Они называются баптистами, но они никогда не чувствовали боли. Они никогда не подписали ходатайство. Как будто бы их не присутствовало в той стране, где гнали, преследовали, убивали, уничтожали церковь. У них та же догматика, у них те же доктрины, те же принципы. И наоборот, есть люди в мире, я их знаю немало людей, которые никогда не назывались баптистами и никогда не были членами баптистских церквей, но они с плакатами наших братьев стояли у посольства советского в Лондоне, в Голландии, в Германии, в Америке, в Канаде и в других странах. Они баптистами никогда не назывались. Но вот они связи, видите? Они страдали вместе с нами. Они были неравнодушны. У них другая догматика, но они имели связь. И для них это было не просто так. Я в прошлом году был в Голландии, и меня брат Рин привез к российскому посольству, к тому посольству, где женщины Голландии, 5000 женщин стояли с плакатами «Освободите Серафиму Анатольевну Юдинцеву, мать 13 детей». Днем и ночью стояли с плакатами эти женщины, которые никогда баптистами не были, всегда они принадлежали к лютеранской церкви, и по их ходатайствам отложили приговор матери 13 детей до исполнения грудному ребенку 3 лет. Я когда этих женщин милых, старушек увидел, мне было очень приятно, я понял, вот эти мои связи, вот оно тело Иисуса Христа, вот наши вечные родственники, вот они наши общие ряды в Царстве Небесном, не с теми, кто называется с нами одинаково баптисты, а в те, в ком отзывается боль, потому что это родство, мы одно тело. Братья и сестры, это очень важно, связь в теле, это не формальное, а это сострадание и соучастие, а не просто какие-то набор каких-то как бы правил, которые они важны и правильны, может, сами по себе, на теоретическом уровне, мы можем с ними соглашаться, но это еще не означает, что мы в теле, если ты не чувствуешь боли. Написано так, «Славится ли один член, с ним радуются все члены, вы – тело Христово, а порознь – члены». То есть присутствие в церкви, в теле Иисуса Христа предполагает какие-то новые отношения. Я помню, в нашей Кишиневской церкви, когда стоял вопрос о ходатайствах, ну, было в годы гонения, у нас разрушили бульдозером дом хозяев, где мы собирались 15 лет для богослужения в доме Николая Ивановича Никоры. И много было трудностей, и в то время нас очень сильно преследовали за то, что все те, кто ставили свои подписи, потом их вызывали в соответствии с этим списком подписей на работах, в отделы кадров, в учебных заведениях, где молодежь училась, в учебную часть, ну и промывали мозги как следует, и выгоняли кого-то с работы, кого-то, в общем, последствия были серьезные. И вдруг появилась такая группа лиц, которые говорили, братья и сестры, но написано, кто ударит вас по правой щеке, подставь левую. Зачем это надо? Написано, прощайте врагов, а не кричите о врагах в ООН и во все средства массовой информации. Зачем нам писать? Где это написано? Надо подставлять щеку, когда нас бьют, а не, так сказать, разглашать по всему миру. И приехал к нам Евгений Никифорович Пушков, и он, ему задали этот вопрос. Знаете, как он ответил? Он сказал так, когда тебя бьют, тебя лично, вот ты и подставь правую щеку. А когда ближнего бьют, ты должен за него душу свою положить, а не говорить, брат, а ну-ка подставь следующую щеку. Это не любовь. Я не позволю с братом им так поступать. И вы знаете, он такую хорошую беседу провел на эту тему. И все это улеглось. И церковь дальше продолжала ходатайственное заступническое служение. Я помню, когда уже успокоилось в нашей стране, члены Московской церкви, в частности, Надежда Федоровна Рязанова, помнит тот момент, когда мы ходили к туркменскому посольству, наверное, это был 95-й год, Мы ходили туда, наверное, около полгода, да? Каждое утро совершали там служение туркменскому посольству. И носили каждый день какая-то церковь, представитель какой-то группы или церкви приезжал с ходатайством для того, чтобы сотруднику 6 месяцев каждый день, зима, кроме воскресенья и субботы, это служение совершалось, молитвенный обход, молились там, потом передавали ходатайство, в какие-то разговоры были с сотрудниками посольства, они нас с третьего этажа на видеокамеры снимали, передавали своему начальству в Туркмению. Ну а мы все равно продолжали ходить. И я вот помню, однажды в одно из таких служений приехал с Чукотки брат Вячеслав Хохлов. Знаете такого брата? Такой мужественный, смелый, напористый. И вот он привез ходатайство от чукчей. А они написали его, знаете, так: «Отпустите нашего брата». И пишут его имя, нашего брата в Туркмении. Сотрудник посольства читает, говорит: «Я ничего не могу понять. Как туркмен брат чукчи?» А брат Вячеслав Хохлов объясняет: «Мы во Христе все братья, и чухчи, и туркмены, и русские, и украинцы, мы все одно тело, мы тело Иисуса Христа». Друзья, вот оказывается, вот это сострадание, заступничество, когда мы участвуем в скорбях ближних, оно является прекрасной проповедью для этого мира, что мы одно тело, мы едины, мы тело Иисуса Христа, и эти люди получают прекрасное свидетельство, какая сильная у вас организация. А мы говорим не организация, а организм. Братья и сестры, написано второе послание Петра, 1 глава, 7 стих. «Покажите вере вашей», и там перечисляется в конце «братолюбие», в братолюбие любовь. В ком это есть и умножается, тот не останется без успеха и плода в познании Господа Иисуса Христа. Братолюбие и любовь, оно должно выражаться не в словах. Вот будем любить не языком и словом, а делом и истиною. Вот написано в первом послании Фессалоникийцам, 4 глава, 9 стих: «О братолюбии нет нужды писать к вам, ибо вы сами научены Богом любить друг друга». Братья и сестры, все просто сказано. А вот тогда, когда всматриваюсь во взаимоотношения межбратские, все ли там дышит братолюбием? Всегда ли дышат наши отношения вот этим братолюбием? Братские отношения, друзья, это красота, когда там есть братолюбие. И все не бывает так просто. Бывают и очень сложные ситуации. Но я хотел бы сегодня только о положительной стороне говорить. 2 недели тому назад, когда моему папе врачи сказали, моей маме, о том, что забирайте его из реанимации, забирайте его из больницы, безнадежно, все. Но что такое забираете домой человека, который парализован после инсульта, который не встает, не разговаривает, за ним же ухаживать надо? Собрались братья Кишиневской церкви и распределились по 2 человека каждый день дежурить возле Михаила Ивановича и помогать, и ухаживать за них. Я немножко переживал, как мама справится теперь с этой ситуацией. Я ей звонил, она говорит: «Мне такие-то братья». Значит, они по 2 часа приходили, через 2 часа другие 2 брата. Это было свидетельство о прекрасном братолюбии. Как они любили своего пастыря и наставника. Написано: «Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и к добрым делам». Братья и сестры, иногда мы внимательны для того, чтобы осудить. Иногда мы внимательны, чтобы кому-то на вид что-то поставить. Здесь не об этом написано. Будем внимательны для чего? Чтобы поощрять к любви, то есть заметить, чем бы я тебе мог послужить. Вот для этого внимательность нужна, а не для того, чтобы вот ходить вот как цензор, да, по стопам. Бабушка за молодежью, или дедушка за подростками, или старшие братья за младшими. Ага, я тебя там видела, я тебе там не той длины что-то такое в одежде и тому подобное. Не это, друзья. Друг другу надо быть, любовь являть и добрые дела. И вот это служит взаимоскрепляющим связям. Есть такая атмосфера в церкви, когда люди убегают, люди уходят, они не хотят там быть. А есть такая атмосфера, когда люди приходят, и им удобно, там уют, там хорошо. Там старицы, как матери, старцы, как отцы, старшие братья, как братья старшие. Там люди дышат любовью и внимательны не для того, чтобы тебе на вид что-то поставить или упрекнуть, или за твоей спиной сплетни какие-то распускать, а внимательны, чтобы поощрять к любви и к добрым делам. Вот она атмосфера красоты Церкви Иисуса Христа, друзья. Вот такая должна быть, так Господь говорит, вот такие связи у нас должны быть в теле Иисуса Христа. И там, где это есть, друзья, там люди не остаются без успеха и плода в познании Господа Иисуса Христа. Братья и сестры, к познанию Господа Иисуса Христа нас приводят не просто какие-то доктрины, знаете, с колледжи, когда люди пухнут знаниями головой своей, говорят часами на богословские темы. Нет, к познанию Бога нам приводят правильные отношения в теле. Мне очень часто, я себе на память привожу эти слова Геннадия Константиновича, они мне по сердцу. Вот эти слова становятся для меня тоже важным духовным жизненным ориентиром. Он говорил так на одном из братских общений: «Братья, если было бы написано, покажите вере вашей догматику, а в догматике гомилетику, а в гомилетике эсхатологию, а в эсхатологии герменевтику, и вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа, мы бы так бы и развивались бы. Но там другие ступени в познании Бога. Другая школа, другое ученичество, другое все развитие. Что там? Покажите вере ваши дела, воздержание, кротость, терпение, благочестие, братолюбие, любовь. Другая школа, другая аттестация, все по-другому. И вот эти правильные отношения в теле, они и приводят нас к успеху и плоду в познании Господа Иисуса Христа. И люди, приходя, говорят: нам тут хорошо, нам тут уютно. Тут Бог, мы тут с вами останемся. Друзья, вот в наших отношениях должен быть Бог, и должно быть Богоприсутствие. Страдает ли один член, с ним страдают все члены. Славится ли один член, с ним радуются и все члены. Друзья, как участвовать в чужой скорби, это часто является подвигом. Также и участие в чужой радости тоже является подвигом. Иногда смотрят на чужую радость и не радуются вместе. Женился, и начинается. И там нет радости. Нет такого: ой, слава Богу, замуж вышла. Хоть у тебя получилось, но у меня не очень, а у тебя здорово получилось. Я как радуюсь за тебя. О, слава Богу, в дом переселился. У меня хоть дома нет, но у тебя есть. Я радуюсь, что у тебя есть то, чего у меня нет. О, человек купил машину, прекрасно. Тебе, мне так жалко было смотреть на тебя, как ты ходишь без машины. Наконец-то беди. Хотя у меня ее нет, но я радуюсь, что она у тебя есть. Друзья, как входить в чужую скорбь, а также входить в чужую радость, это определенная работа над своим сердцем. И да поможет нам Господь, друзья, вот эту работу над самими собой проделывать. Книга Бытие, 22 глава, 9 стих. Здесь описывается о том, как Авраам принес в жертву Исаака, своего, сына своего. «И пришли на место, о котором сказал ему Бог, и устроил там Авраам жертвенник, разложил дрова, и, связав сына своего Исаака, положил его на жертвенник поверх дров». Вот здесь я хочу обратить внимание на эти слова: «связав сына своего». Вот такая связь, друзья, с жертвенником. Господь говорит: «Сына твоего, которого ты любишь, его принеси мне в жертву. Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, и пойди в землю Мария, и там принеси его во всесожжение». И еще сказано о том, что «вяжите вервями жертву, ведите ее к рогам жертвенника». 117 Псалом, 27 стих. Братья и сестры, вот такая связь с жертвенником – это то, что несет благословение взаимоскрепляющим связям в церкви. Связь с жертвенным служением. Когда на жертвеннике и ты сам, и твой дом, и твои дети, и твой кошелек, все связано с жертвенником. Если хочешь обрести благоволение перед глазами Бога, можешь жертвовать. А если не хочешь обретать Божье благоволение, можешь не жертвовать. То есть, если хочешь. Друзья, если мы хотим в своей жизни благословения, если мы хотим, чтобы наши взаимоотношения, они несли благодать и славу для церкви, нужно вязать жертву к жертвеннику вервями, чтобы она не убежала оттуда. Друзья, нужно показывать пример жертвенного служения детям своим, связав сына своего Исаака. Друзья, какая хорошая связь, когда наши дети связаны не с футбольными полями, когда наши дети связаны не с салонами красоты, они связаны с жертвенным служением. И это особое благословение. Я помню, на похоронах у Ружука Василия Феодосьевича его сын Андрей сказал такие слова: «Кто-то бизнес передает детям, а мой отец оставил мне пример жертвенного служения». Василий Феодосьевич не оставил детям никакого материального наследства, ни домов, ни валютных счетов в банке, ни бизнеса. Он оставил пример жертвенного служения. Он был связан с жертвенником. 5 сроков заключения, 18 лет в вузах. Это прекрасная жизнь, благословенная жизнь. Отец оставил пример жертвенного служения, друзья. Исаак видел в своем отце Аврааме готовность пойти на любую жертву ради Бога. Он так сильно Бога любил, что ему ради Бога не жалко даже было меня положить на жертвенник. Понимаете, какой урок сын усвоил от отца своего? Вот оно, богословие. Когда сын понимает, что отцу ничего не жалко ради Христа. У отца есть только одна драгоценность – Христос. И ради этой драгоценности он готов в жертву принести детей своих, и жену, и свободу, и жизнь, и здоровье – все. Друзья, вот это прекрасная связь. То есть жертвенное служение – это залог благословения церкви, залог благословения семьи. Я хотел несколько примеров привести. Вот мы сейчас много пишем, говорим о юбилейном годе, много есть братьев, которых мы понимаем, что это герои веры, в вузах много находились. А вот знаете, невозможно был бы этот праздник, такой прекрасный праздник юбилея, без тех людей, которые никогда никто о них не пишет и не говорит. Они были незаметными, сестрами, в вузах не сидели, но они были настолько прекрасными и вот с жертвенным служением связаны, что у нас бы праздник бы без этих простых сестер не состоялся. Я расскажу пример об одной сестре, ее звать Мария Колесникова. Она уже в вечности у Господа, как 18 лет тому назад она отошла в вечность. Она была членом Кишиневской церкви. Она была одной из тех немногих, в чьем доме Кишиневская церковь всегда могла проводить собрания. И вот я помню, в Кишиневе в 70-е годы в разных домах, в частных проводили собрания. Милиция приходила, описывала штрафы ведущему и хозяину дома, и церковь подустала. То есть хозяева домов подустали принимать церковь. И вот однажды папа, как пресвитер церкви в то время, как ведущий собрания, в конце собрания объявляет: «Братья и сестры, в следующее собрание у кого будет? Поднимите руку». То есть по желанию каждый мог позвать в свой дом, сказать: «У меня собрание будет». Но вдруг случилось невероятное. Длинная пауза. И никто в свой дом не зовет. Никто не приглашает. Люди устали. И усталость их можно было понять. А он говорит: а для меня это, как для пресвитера, самая тяжелая минута. Я понимаю, что мы же не можем сказать: собрание распускаем, и все, собрания больше не будет. Мы же должны где-то их проводить. А где проводить, если никто не приглашает в свой дом? И в это время сестра Мария Колесникова поднимается и говорит: Михаил Иванович, у меня... А после собрания она к нему подходит и говорит: Михаил Иванович, если вы когда-нибудь будете объявлять, кто хочет или кто пригласит в свой дом, и никто не пригласит, вы знаете, что у меня всегда можно, вы всегда у меня назначаете. И папа говорит: мне так легко было, у меня был запасной вариант всегда. И если никто не приглашал, есть эта жертвенная тетя Маша Колесникова, которой всегда можно. И я помню детство, там у нас и сыгровки были, детские разборы проходили, подростковые группы. И у нас там и собрание, и милиция часто приходила и разгоняла. И вы знаете, это такая благословенная сестра. В ее дом всегда было можно для церкви, в любое время дня и ночи. В любом составе, спевки, сыгровки, детские, подростковые, общие собрания. Вы знаете, она оказала большое влияние на мое детство, юность. И когда я уезжал из Кишинева 20 лет тому назад, я к ней пришел и говорю: тетя Маша, я уезжаю в Москву, мы, наверное, с вами не встретимся. Она уже болела раком, последняя стадия, она на собрание уже не ходила. Я говорю: тетя Маша, я, наверное, с вами уже не встречусь. Я уезжаю в Москву. Но если в моей семье когда-нибудь родится дочка, я ее назову вашим именем. Моей Маше 18 лет. А тете Маше 19 лет, как нет живых. Моя Маша – это памятник вот той сестре жертвенной. Я всегда о ней вспоминаю со слезами. Этот человек, который был связан с жертвенником, для нее было посещение церкви не что-то формальное. Она участвовала, ни одной поэзии не рассказала, ни одного стиха. Она не обладала 5 талантами, она обладала одним талантом – пригласить церковь в свой дом и приготовить лавочки для собрания, и платить штрафы, и ходить в горисполкомы. Братья и сестры, но она в моем сердце останется героем веры, наравне со служителями, которые были в вузах. Без таких простых сестер наш бы юбилей бы не состоялся. праздника у нас бы в церкви, в братстве не было. И еще хотел один пример привести человека, который был связан с жертвенником. Тарасова Зинаида Петровна. Она пошла, откликнулась на служение, пошла в издательство «Христианин», когда ей было лет 18-19, в Курске она жила. У нее была неверующая мать, неверующие братья и сестры. Она написала матери прощальное письмо, положила под подушку и как вор тайком ночью ушла из дома, не имела права по правилам конспирации мать свою повещать, куда уходит, на какое время уходит. Через некоторое время мать перебирала ее постель, нашла там письмо. Она сказала: «Мамочка, я буду о тебе молиться, Господь меня влечет на служение». И ушла на 18 лет. Один раз в вузах побывала за то, что печат Евангелие, был в Латвии арестован тираж, по-моему, 75-й год. Второй раз ее в Кишиневе арестовали, Зину Тарасову, в 85-м году или 84-м году. Они молдавское Евангелие печатали, 10 тысяч тираж, все уничтожили путем сожжения. И 18 лет нелегального положения, в конспирации, вся жизнь. Она приобрела профессиональную болезнь, головная боль, непрекращающаяся от испарений типографских красок, химии и прочее. И вот когда ее последний раз в Кишиневе арестовали, их следствие, вот пять сестер и одного брата, вели следователи высокого ранга, подполковники и полковники КГБ по особо важным делам. И вот у нее был свой следователь. Ее из тюрьмы возили в управление КГБ, в центр Кишинева на машине, на следствие, на допросы. И вот однажды очередной допрос был такой. Следователь откладывает ручку в сторону и говорит: Зинаида Петровна, у меня вопрос не для протокола. Удовлетворите мое мужское любопытство. Вам сейчас, и называет цифру, сколько ей лет, мы знаем о том, что вы, по сути, инвалид. Вы потеряли трудоспособность, вы очень больной человек. Мужа у вас нет, детей у вас нет. Дома у вас нет. Трудового стажа у вас нет. Пенсии у вас не будет. Ну, вы отсидите срок, выйдете на свободу. Как ваша жизнь сложится в старости? Зинаида Петровна говорит: я поняла так, что он делает вызов моей вере и моему упованию на Бога. И я, говорит, помолилась, посмотрела ему в глаза и подумала, что вот от этого вопроса уклоняться нельзя. Вот до сих пор я отвечала коротко: это тайна церкви, не скажу, это тайна церкви. А вот это вопрос, на который надо обязательно ответить. Говорит, я помолилась, посмотрела на него и говорю: в Библии написано: «Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен». А еще в Библии написано: я был молод и состарился, не видел праведника и потомка его, просящая милость. Бог мой, который был Богом моим в юности, он позаботится и о моей старости. Он нажал кнопку, пришел конвой, ее посадили в машину, увезли. Потом был суд, сестер осудили, потом они освободились, потом была встреча в городе Курске, а потом она мне эту историю рассказала, и потом я ее 20 с лишним лет не видел. И вот недавно я с ним встретился, я эту историю вспомнил. Говорю: Зинаида Петровна, а помните, как вы следователю ответили, что Бог о вас позаботится? Ну и вот вы теперь уже до старости дожили. Как Бог исполнил свои обетования вашей старости? Расскажите. А она мне говорит: Господь чудно позаботился о моей старости. Когда она освободилась, некоторое время прошло, вы помните, началась перестройка, там страна праздновала тысячелетие крещения Руси, потом Борис Николаевич Ельцин подписал в декабре 91 года закон о реабилитации жертв политических репрессий, на основании которых один год тюрьмы репрессированным вменяется в 3 года трудового стажа. И говорит: за 2 срока у меня появился приличный стаж, и я стала получать повышенную пенсию. А еще поэтому на основании этого закона все репрессированные и реабилитированные имеют первоочередное право для того, чтобы получить жилье, и мне дали от города однокомнатную квартиру. А еще моя мама покаялась, и мои братья покаялись, и стали членами церкви за это время. А потом служитель совета церквей, вдовец, жену свою похоронил, он сделал ей предложение, она вышла замуж. Она живет на Кавказе, живет в доме частном, и муж у нее есть, и пенсия. и ездит по церквам и дуэтом поет. И жизнь прекрасна, сложилась старость. Те люди, которые, как Авраам, те люди, которые в юности свою жизнь связали с жертвенником, с церковью, со Христом, с жертвенным служением, Бог никогда в долгу этих людей не будет. Это самая прекрасная жизнь, это самая прекрасная и благословенная жизнь. И это то, что, от чего славится все тело. Это то, что наполняется благословением в церкви, приносит нам благословение. Друзья, вся церковь радуется и пользуется плодами этой жертвенности. Мы все являемся детьми Авраама, он отец всех верующих, мы вошли в его благословение. Братья и сестры, что значит детей своих вести к рогам жертвенника и как вязать их? Вот такой вопрос для размышления. Я о нем размышлял. Знаете, я стал вспоминать, как мама нас вела к этим рогам жертвенника. И хотел бы несколько примеров привести. Наша мама была удивительным педагогом-психологом. Она была и за папу, и за маму. И у нее это получалось. Она нам каждое воскресенье перед утренним воскресным собранием давала по 1 рублю. И говорил, вот этот рубль вы должны положить в церковную сокровищницу. Она работала врачом, получала в день 5 рублей. Это врач-педиатр со стажем 40 лет. 5 рублей – это была заработная плата врача по тем временам, в 70-е, 80-е годы. Но она всегда нам или в субботу вечером, или в воскресенье утром давала по 1 рублю, чтобы мы своими руками положили на церковную тарелку. Не она, она могла за нас положить 5. Нет, но она давала нам, чтобы мы привыкали своими руками жертвовать. Не жить от церкви, что нам должны, как семье служителя. Она говорит, вам никто ничего не должен, детки, запомните. Но вы должны. Она нас приучила к тому, чтобы каждое воскресенье иметь такую привычку этот рубчик ложить в сокровищницу, жертвовать. И она в нас вселила такую мысль, детки, когда вы первую зарплату получите, первую стипендию, она не ваша. От начатков надо Господу жертвовать, а не от остатков. Запомните, первая стипендия не ваша. Я помню вот это ожидание первой стипендии, 30 рублей. Господа чти от начатков твоих. Друзья, это уроки жертвенного служения. И у мамы это наше очень хорошо получилось. И я благодарен Богу за такую маму. Когда был папа дома, у нас всегда было стечение людей. Братья узнавали, что он дома, и ехали, и ехали, и ехали. Мы думали так, папы 3 месяца, 4 месяца не было дома, 2 вечера с нами, он хотя бы какую-то историю нам расскажет, с нами время проведет. Куда там? Приезжают братьев, и мы сетовали, ну опять приехали братья, ну хоть бы он с нами немножко вечер провел. А папа нас приучал вот к чему. Детки, когда к нам приходят гости, вы смотрите на их обувь. Вы смотрите на обувь, и пока я с братьями беседую, чтобы вся обувь была в порядочке, чтобы она блестела. То есть надо помыть, почистить кремом. Это ваше служение. Мы так втянулись в это дело. Приходили братья, приходили гости, а мы старались. Это было тоже, я так понимаю, как бы привязка к жертвеннику. В нашей семье никогда не было машины. И вот я к чему это говорю, что нас никогда никто не возил на собрание. Нас никто у подъезда не встречал и на собрание не возил, а собирались мы на горе, и на эту гору надо было взбираться, и это была достаточно непростая траектория подняться на эту гору, но я помню, что мы никогда не пропускали собрание, мама нас приучала к тому, что пойдемте, пойдемте, все уроки оставляйте, все дела оставляйте, я думаю, вот моей маме получалось лучше, чем у меня, всех детей. Обязательно почтение к Дню Воскресному. В день воскресный ничего нельзя делать. Ни посуду мыть, ни стирать, ни белить потолки, ни генеральной уборки. День воскресный – это особый день. Все в субботу и все в понедельник. Почтение к Дню Воскресному у нас было всю жизнь. У нас были еженедельные семейные библейские разборы. Мама с нами завела такую тетрадку, и там было 5 колонок. Прочитанная глава, непонятные слова – вопросы, которые надо выяснить по этой главе, урок для себя и золотой стих. И каждую неделю в четверг мы собирались, и мама у нас проверяла, что мы за ту неделю прочитали, какие золотые мысли извлекли для себя и какие стихи выучили, и разбирали мы одну и ту же главу или одно и то же послание Иакова или Петра. То есть она привила к нам любовь к Слову Божьему. Я сейчас удивляюсь, когда у мамы на все это хватало времени. И прокуратура, и вызовы, и штрафы, и обыски, и работала. Нельзя было не работать, потому что была статья о тунеядстве. Помните, такая статья? 3 месяца не работаешь. Первый штраф, второй, а потом 3 года тюрьмы. То есть нельзя было не работать. И на все хватало времени. Братья и сестры, я так думаю, что это очень серьезный урок для всех нас, родителей, подумать о том, что мы можем сделать по отношению к своим детьми, к своим детям, чтобы вести их к жертвеннику, вязать вервями жертву и к рогам жертвенника. И тут есть о чем подумать, друзья, чтобы нам вместе с Иисусом Навином повторить эти слова «Я и дом мой будем служить Господу». Когда я, друзья, размышлял над этой темой, и потом, дело в том, что я должен был на эту тему проповедовать 2 недели тому назад, а потом случились похороны, и я в субботу срочно улетел в Кишинев, чтобы принять участие в подготовке к предстоящему служению, и я в это время листал наш семейный архив, пересматривал отцовские письма из лагеря написанными, и я нашел очень интересное письмо, которое отец написал нам в 82-м году из лагеря строгого режима из Омска. И я думаю, что это письмо имеет прямое отношение, как вязать жертву и вести к рогам жертвенника. Позвольте я вам прочитаю, если для вас не будет в тягость. Я сам не люблю длинные тексты читать, но я своими словами не сумею так пересказать, как тут написано. Можно? Значит, здесь эпиграф такой. «Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах». Я уже 3-й срок отбываю в вузах за Слово Божье. Вы уже выросли, уже самостоятельно можете сделать свой вывод, принять решение. И я благодарю Бога за вас, что вы избрали тернистый путь Господа Иисуса Христа своим путем. Тернист путь и узкие врата, ведущие в жизнь вечную, и немногие находят их. А вот вы, дорогие мои, нашли этот тернистый и узкий путь. В этом году вы приняли решение принять святое водное крещение, дав обещание Богу служить доброй совестью всю свою жизнь, и это решение правильное. Сожалею, что я не могу быть на том берегу реки, где вы будете принимать крещение, но я радуюсь, что через письмо могу вам написать пожелание. Тем более радуюсь, что вы всегда были мне послушны во всяком возрасте, и в детском, и в юношеском, и надеюсь, что это послушание будет всегда. Итак, выслушайте мое к вам пожелание. Следуй за мной. Эти слова Иисуса Христа обращались к Его ученикам, и пусть они, эти слова, этот призыв будут и вашими. Что значит следовать за Господом? Это значит разделять со Христом и радости, и горе, радоваться и плакать с Ним, быть в чести и в бесчестии. Быть всегда рядом со Христом – это великая честь. Когда Он прославляется, Он предстает во всем Своем величии, как было на горе Фавор, и ты с Ним преображаешься. Когда ему поют осану вышних при въезде в Иерусалим, а ты рядом с ним, и тебе честь. Ну, дорогие дети, будьте рядом со Христом и тогда, когда он на суде перед Пилатом, когда обвиняют его в различных выдуманных преступлениях, когда тростью бьют его по голове и плюют ему в лицо, будьте и в этих обстоятельствах рядом со Христом, и не смущайтесь, если какое нелепое обвинение падет и на вас, если какой удар тростью причинит и вам боль, если какой плевок от хулителей Христовых и на вас падет, всегда будьте рядом со Христом и следуйте за Ним. Идите по стопам Его, и вы будете счастливы абсолютно. Радуйтесь всякой возможности прославить Иисуса Христа через лишение, унижение за Его имя. Дорогие мои дети, все мы вскоре ждем второго пришествия Иисуса Христа на земле. И мы будем переселены на небеса, там, в вечности, мы будем всегда со Христом и со всеми святыми жить во веки веков. Сегодня я вам хочу задать вопрос. С чем вы явитесь на небеса? Христос предлагает собирать сокровища на небесах, то есть предлагает как бы открыть свой лицевой счет на небесах. И гарантирует всем вкладчикам надежность вкладов. «В Боге богатеете», так написано. То есть, в Царстве Небесном будут те, которые получат великую награду от Иисуса Христа, а также будут люди без награды, но спасенные. Эпиграф, который я написал в начале письма, предлагает вам очень серьезно проверить свою жизнь. Ведь страдать за Иисуса Христа – это право, которое принадлежит только человеку. Ангелы не могут проникнуть в эту великую тайну. Они не имеют права пострадать за Христа. Помните, в дом Лота, в городе Содоме, вошли два ангела в виде двух юношей. Множество народа собралось вокруг этого дома и требовали этих юношей, желая сделать им зло. Но все они были поражены слепотою, а ангелы продолжали выполнять порученное Богом служение. Они, повторяю, не имеют такого права страдать за Христа, а мы имеем. И слава Богу, пользуемся ли мы этим великим правом, радуемся, перенося страдания, побои, разлуки и прочие лишения. Я часто вспоминаю святого Стефана. Его побивают камнями, а он молится за своих палачей: «Прости им, ибо они не знают, что делают». Никто из палачей не ослеп, никто не умер от внезапного гнева Божьего, умер только Стефан. И сказано, что Стефан видел отверстие неба и самого Иисуса Христа, который наблюдал за этим великим событием. Стефан получил свою награду на небесах, и ему последовали миллионы христиан, которые до наших дней донесли слово истины, и каждый из них получит свою награду. Но с чем явитесь вы? На небесах мы будем жить вечно. Встречаясь со всеми святыми, мы будем часто вспоминать о нашей прожитой жизни, ведь же память мы возьмем с собою. О чем вы будете вспоминать? Конечно, не о хорошем доме, который я имел, или какова была обстановка в доме, или на какой машине ездил. Второстепенным и даже не нужно будет вспоминать о своем положении в обществе. Но если ты жертвенно жил для Господа, когда все закрывали свои дома для богослужения, а ты всегда держал свой дом открытым для народа Божьего и делал это с радостью, эта тема достойная воспоминания. И я думаю, что ты в этом случае даже подойдешь и поклонишься Христу и скажешь Ему: «Славлю Тебя, Господи, что Ты на земле удостоил посетить мой дом в лице церкви и народа Твоего. Это будет предметом Твоего торжества. Я сожалею, что надо уже заканчивать письмо, но вы и сами можете продолжить начатую мною тему. Буду ждать вашего продолжения. Я же прошу вас, заканчивая письмо, радуйтесь и веселитесь, когда за имя Христа будете нести поношения, скорби, озлобления. Вас будут за служение Богу злословить через радио, по телевидению. Вас будут штрафовать, понижать в работе, а может быть и уволят с работы, и давать по 15 суток ареста, а может быть и судить вас будут на годы. Радуйтесь великой радостью, страдать за Христа – наше право. Воспользуйтесь этим правом, мои милые, ваш папа». Вот такое письмо я нашел в своем семейном архиве, 82-й год. Прошло 30 лет. Как бы его физически с нами не было дома, но вот своими письмами он оказывал влияние, давал определенное духовное направление. За прошедшую неделю мы каждый день получали от 30 до 50 писем с соболезнованием от церквей, групп, миссий, частных лиц, семей различных. И это был такой букет любви, это было такое елей утешения, это было такое прекрасное ощущение взаимоскрепляющих связей со всем народом Божьим. Мы каждый день читали нашей маме и получали большое утешение, получали ощущение взаимоскрепляющих связей. Это удивительно. Более 200 писем, соболезнований со всех концов. Позвольте, прочитаю немножко из этого, того, что для нас было елеем утешения за прошедшую неделю. Можно я несколько стихотворений прочитаю? А вот стихотворение от брата Павла Лишенко, поэта, который живет сейчас в Соединенных Штатах Америки. «Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Чем почтить вас за верность в страданиях? Выбор наш, сознаем, не богат. Вы в тюремном плену отчеканили высший орден, награду наград. Не из золота он, не из платины, бриллиантов на нем не найти, но цена его болью оплачена и разлукой с женой и детьми. Не постичь его в мире достоинства, как и смысл изнуряющих уз. Под аккорды небесного воинства верным вручит награду Иисус, а потом полномочия вечности и души неподдельный восторг в том, что вера прошла через бедствие и достигнут желанный чертог». Павел Лишенко. А вот из Мариуполя брат Александр Савченко тоже замечательный стих прислал.

пройдя свой путь. «Пишу вам, дети, книга писем брата, которые писал он из тюрьмы, как хочется, чтоб детям их когда-то в скрижали сердца написали мы». Владимир Шельский, Германия. Ну и еще один фрагмент из жизни отца на эту тему, о котором мы говорили, заступничество, взаимоскрепляющие связи, ходатайство, сострадание. В городе Омске 13 октября это было, он написал открытое письмо главе государства Леониду Ильичу Брежневу. У него было такое побуждение от Бога написать главе государства письмо не о своих проблемах заключенного, хотя с ним обращались очень плохо, а написать, как поступают с Церковью Христовой повсеместно. В этом письме написал такие слова. «Хочу высказать о необходимых мерах для урегулирования конфликта между Церковью и государством. Первое. Признать Совет Церкви как полноправно руководящий орган Церкви и ХБ. Второе. Разрешить издательству «Христианин» свободно издавать религиозную литературу. Третье. Освободить всех больных и преклонного возраста верующих. Четвертое. Пересмотреть все уголовные дела осужденных по 142 статье Уголовного кодекса и освободить их. Пятое. Разрешить пользоваться в местах лишения свободы Библией в личных целях. Шестое. Разрешить посещать места лишения свободы служителям для совершения треб, молитвы, причастия. Седьмое. Разрешить свободно обмениваться информацией с родственными нам религиозными организациями. Восьмое. Пересмотреть и мое уголовное дело». То есть 7 просьб о братстве и 1 просьба о себе. И вы знаете, прошло 8 лет, когда все это исполнилось. Вот то, что было написано верой, Господь все исполнил. И заканчивалось это письмо такими словами. «Леонид Ильич, это письмо преследует единственную цель – нормализовать отношения государства с церковью. До получения от вас ответа я отказываюсь принимать пищу, о чем завтра сообщу администрации лагеря специальным заявлением. Я буду в посте и молитве ждать от вас ответа на это письмо. Но если вы ожесточите свое сердце и не пожелаете разговаривать о поднятых вопросах, я надеюсь, этого не произойдет, то и тогда, совершая последнюю свою молитву на земле, я буду молиться о вас. Ведь кому много дано, с того много и спросится, а Бог не бывает в поругании. Желаю вам, а через вас и всему народу, веренному вам Богом, благоденствия. Узник, служитель Света Церквей, Михаил Иванович Хорев, 13 октября, 82 год». Друзья, прошло меньше месяца, и 10 ноября Леонида Ильича нашли мертвым в постели, и официальная версия смерти — умер от обширного инфаркта. Он 21 день был в посте и в молитве, 21 день не принимал пищу, и нам сегодня говорят: «Ваше братство не выполняет заповедь. Прежде всего прошу молиться о царях». Вы же на собраниях о царях не молитесь. Вы не молитесь о выборах в Верховный Совет, выборах в Государственную Думу. Вы нарушаете заповедь. Я говорю: неправда. Мы не нарушаем. Вот вам, пожалуйста, свидетельство. Наши братья 21 день в посте и в молитве преклоняли колени в штрафном изоляторе и каждый день молились о Леониде Ильиче Брежневе. И выполняли эту заповедь у тюремных нар, в тайных комнатах, но никогда в публичных собраниях мы не совершали молитв патриотических и тому подобное. Это не для соборных молитв, это написано для личной молитвы пастыря в своей комнате, а не для публичного того, чтобы сопровождать какие-то политические события в нашем государстве с соборными церковными молитвами. Наше братство выполнило свою миссию. И за каждого молились, воздевая руки чистые, без гнева и сомнений. И Бог эти молитвы слышал и совершал свои суды и над этими царями, и над теми народами, которыми они правили. Чернобыль – это тоже суд Божий. Сколько Украина высчитывала штрафов, это нигде так больше не штрафовали верующих, как на Украине. Сколько на Украине судили? 5,5. Нигде так не судили, как на Украине. По сегодняшний день Украина и своего бюджета рассчитывается за все штрафы и за все сроки. Это суды Божьи. Мы внешних не судим, внешних судит Бог. Вы внутренних судите. Мы внутри церкви грех судим, а Бог судит внешних. Братья и сестры, и эти молитвы, они действенны. Хотелось бы на этом закончить, братья и сестры. В следующий раз мы будем продолжать эту тему. И хотелось бы еще раз напомнить основные мысли, которые мы сегодня говорили. Межцерковные связи, связи со всеми святыми возрожденными – где бы они ни жили, друзья, это то, что является нашим неотъемлемым правом как участников тела Иисуса Христа. Связь молитвы, молитвы друг о друге, это то, что делает нас сильной и благословенной церковью. Связь с главой церкви, не держась главы, друзья, это влечет за собой необратимые последствия. Самовольное смиренномудрие, гордость. Люди начинают заменять эту связь с главой самовольными правилами, заповедь на заповедь и правило на правило. Начинают говорить: не вкушай, не притрагивайся, замуж не выходи, не женись. И нагромождение всевозможных правил, это является заменителем того, что люди не имеют истинной связи с главой, разобщены с Господом и начинают заниматься вот этим придумыванием всевозможных правил, ограничений, запретов и тому подобное, думая, что этим угождает Богу. На самом деле это разрушает взаимоскрепляющие связи. Ходатайство, заступничество, сострадание, участие в нуждах друг друга и дела любви – это то, что нас соединяет. Я помню, Яков Григорьевич освободился из УЗ, и он рассказывал, как ему выговаривали по поводу его сыновей. Он говорит: «Братья, я 5 лет не был дома, но моим сыновьям не цензоры нужны были, а отцы. Не цензоры, а отцов было мало. В церкви не цензура нужна. В церкви нужны отцы, любящие сердца, которые будут своей любовью осолять, освещать и помогать расти. И помогать создавать такие отношения, чтобы нашим детям было уютно в этой церкви, чтобы нашей молодежи, нашим подросткам, чтобы церковь была привлекательной. Не цензоры, а отцы. И да пошлет нам Господь больше таких и отцов, и матерей с широким, любящим сердцем. Аминь». Там будет Господь.